Глава 20. Требование. От Агаты Доминик вышел, бледный как мел. На улице он стал жадно глотать свежий и нагретый солнцем воздух с ароматом лаванды. Он оттягивал от груди прилипшую футболку, чтобы ослабить жесткую хватку невидимых рук. Растирал холодные ладони, несмотря на то, что в квартире гадалки не работал кондиционер, и оба обливались потом. Все время, что он брел до своей машины, припаркованной возле его дома, в голове настойчиво кружились слова «женщины со странностями». Доминик пытался отмахнуться от них, как от назойливых мух, но это не помогло. Сперва, когда Агата вывалила ему свои предположения, мужчина рассмеялся и решил, что гадалка пошутила или сошла с ума. Но после расклада карт и короткого рассказа о тех моментах его жизни, о которых даже родители не знали, Доминик изумленно вытаращился на женщину. О том, что Ариана снилась ему за год до их встречи. О кровавых портретах. О том, как в 5 лет, играя на детской площадке, отказался дарить какому-то мальчишке свой новенький танк, подаренной бабушкой, и мать этого самого мальчишки обозвала его жадиной, взяла за руку сына и увела того подальше от Доминика, всем своим видом показывая, что брезгует оставаться рядом с ним. Эта ситуация крепко засела в его памяти. Он даже матери об этом не рассказал, а та в это время сплетничала с подругой на лавочке и обратила внимание на малыша только тогда, когда он грустный пришел к ней и протянул ручки, чтобы она его пожалела. Именно тогда Доминик впервые испытал чувство стыда. Но женщина не останавливалась, а атаковала дальше. Она поведала о том, как в 13 лет он подрался с одноклассником из-за девчонки, а родителям соврал, что упал. В его семье мало кто верил в экстрасенсов или гадалок, считая их шарлатанами. Но Доминик не исключал возможности, что в мире есть люди, которым дано видеть прошлое или будущее по картам. Он боялся не за себя, нет, а за свою невесту, которая в это время отсыпалась в номере отеля. Мужчина не заметил, в какой момент по его щекам покатились слезы и проникли под футболку, оставляя мокрый след на коже. В какой-то момент ему даже показалось, что он задыхается. Доминик остановился на месте среди многоквартирных домов, хватая ртом воздух, и запрокинул голову вверх, рассматривая безмятежное лазурное небо без единого облачка. В машине он сглотнул ком в горле, вытер слезы со щек, включил радио, чтобы заглушить острые, как пики, эмоции, завел двигатель и поехал в отель. Пока он ехал, ему позвонила Ариана. Он вздохнул, осознавая, что она уже проснулась, но отвечать на звонок не стала из-за того, что ехал за рулем. Чаще всего ДТП происходили по причине невнимательности водителя. Некоторые женщины предпочитали во время вождения автомобиля красить губы, а мужчины курить и одновременно разговаривать по телефону. Поэтому он решил, что лучше не ответить на звонок невесты, чем разобьется насмерть и никогда больше ее не увидит. Ариана сбросила СМС, и когда Доминик остановился возле отеля, прочитал его. «А ты где?» «Возле отеля. Через минуту буду». «Ок, жду тебя». С того момента, как Агата посвятила его в происходящее, у Доминика словно что-то вырезали внутри, и рана до сих пор кровоточила. Хотелось верить, что все не по-настоящему, что гадалка просто спятила, но факты говорили об обратном. Кровавые портреты встретишь не каждый день. К тому же неспроста всем четверым снился один и тот же сон. Две девушки пропали без вести. Одну нашли в долине с перерезанной глоткой. Осталась только Ариана, с которой стало происходить что-то невообразимое. Он потер ладонями лицо. Попытался успокоиться. Дрожащей рукой достал из кармана джинсов пузырек со светлой жидкостью, похожей на воду с сахаром. «Ты должен это сделать! Не сделаешь, и всем плохо будет!» — вспомнил он слова Агаты. Но тело противилось тому, что снова и снова повторяла ему гадалка. Точнее, сначала повторяла, а потом и вовсе приказала с красным от напряжения лицом и выпученными глазами. Доминик вышел из машины и задрал голову вверх. Ариана, стоя у окна, улыбнулась и помахала ему рукой. «Как же она прекрасна!» — подумал он. «Даже сонная, с распущенными взъерошенными волосами, своей природной красотой она пленила его сердце. И дело не только во внешности, но и в ее качествах. Он с ума сходил от ее доброты и сострадания, от готовности всегда выслушать и прийти на помощь, за щедрость и заботу. Никого другого на роль своей жены он не представлял, только ее. А теперь, когда Агата вывалила на него ведро с помоями, их планы на будущее перечеркивались, и что делать, Доминик не знал. «Добавляй это в ее еду и воду», — сказала ему гадалка во время их разговора. «Что это?» «То, что поможет покончить со всем этим». «В каком это смысле покончить?» — побледнел Доминик и уже прокладывал себе путь к двери, чтобы сбежать. «Не сделаешь ты, сделаю я, только в более грубой форме». «Вы что, убить ее решили?» На последний вопрос Агата ответила как-то уклончиво, в 20-й раз повторила, зачем все это нужно, и попрощалась с ним, сославшись на то, что через минуту к ней придет другой клиент, во что он, конечно, не поверил, но сопротивляться не стал. Мимо проехала машина и посигналила ему, чтобы отошел с дороги и не мешал проезду. Это вырвало Доминика из плена мыслей. Он направился к входным дверям отеля. Вошел в просторный холл с цветами в катках, развешанными на стенах картинами и белоснежными дорожками под ногами. Доплелся до лифта, а, оказавшись внутри, нажал кнопку, умоляя, чтобы лифт застрял, потому что то, что ему предстояло сделать, сводило его с ума.